Проснулся я от того, что ко мне пришел новый посетитель, а точнее посетительница. Поначалу я был уверен, что это медсестра. Только не моя страшная, грузная тетка неопределенного возраста, а красивая, сексапильная медсестричка-стажерка. Знаю, что тот, кто хоть раз бывал в больнице, верил, что такие там тоже есть. Или, по крайней мере, должны быть. Могло же и мне так повести хоть раз в жизни. Вот и я так подумал, рассматривая нарушительницу моего сна. Маленькая точеная фигурка, белый халат, белые чулочки. Улыбаясь во все 32 зуба, я держал скрещенными пальцы, лишь бы она не ошиблась палатой. «Станислав, я к вам с плановым осмотром». Да, это была победа. Подняв голову в потолок, я беззвучно произнес «Спасибо». Но когда я увидел лицо, меня аж передернуло. Это была Лана. Причем во всей красе и с невероятно реалистичной подготовкой. И стетоскоп на шее, и моя карта болезни в руке. На носу висели очечки с белой оправой. Вот почему я ее сразу не признал. Вылитый медицинский сотрудник какого-нибудь VIP-отделения. Хотя таких возбуждающих медсестер я еще в жизни не видел. Один только вырез на ее груди сводил с ума. Расстегнутый халат открывал край кружевного лифчика красного цвета. Сразу стало интересно, у нее кроме нижнего белья хоть что-то есть под этим халатиком? Еще и губки были под тон лифчика, такие же ярко-алые. Основательно же она подготовилась, ничего не скажешь. Но обида ее прошлых злодеяний была не забыта. Теперь мои руки непроизвольно сжались в кулаки. И как можно суровее я произнес. «Девушка, вы ошиблись, я с вами не знаком». Она даже бровью не повела. Мила улыбнулась и ответила. «Как же, этого не может быть. Вот тут все записано. Станислав Максимович, 28 лет, холост, вредные привычки, чрезмерное пристрастие к сексу. Постоянной девушки не имеется. Поступил к нам вчера с острым недостатком женского внимания. Случай, конечно, тяжелый, тем более внешне вы очень даже симпатичны. Не столь важно, главное, мы еще и не таких на ноги ставили». Смешную историю болезни она мне придумала. Даже не в силах посылать ее куда подальше. Подмял подушку поудобнее и с ухмылкой задал пару вопросов. «А ты тогда кто?» «Лана, медсестра по вызову, я так понимаю». «Не смешно, Станислав Максимович. Меня зовут Светлана, и я квалифицированный специалист как раз по вашему профилю. У меня даже красный диплом есть. Так что попрошу без фривольностей в мой адрес. Рассказывайте, как ваше самочувствие сегодня?» Вот нахалка, даже не краснеет. Ну ничего, решаю все-таки вогнать ее в краску. «Красный диплом, говоришь? А как насчет того, чтобы сделать красными твои ягодички? От моих шлепков. Рукой выписываю воздушный пас, изображая, каким именно образом могу ее отшлепать». Реакция Ланы в который раз приводит меня в удивленное состояние. Она достает из кармана рацию и передает на пост сообщение. «Сос, сос! Красный код! Пациент из палаты номер 12 проявляет буйность. Срочно нужна помощь. Пока пробуй успокоить своими силами. Лана, хватит. Поиграли и достаточно, а то уже не смешно». Ответом мне прослужили наручники, которыми она меня приковала к ободку кровати. «Эй, Лана, успокойся, я тебе говорю». «Тихо, Станислав Максимович. Это всего лишь моя работа. И это для вашего же блага. Как оказалось, для моего же блага была необходимость убрать одеяло, прижаться к моей груди своей головой, открыв еще больший обзор в ее вырез. Хоть и небольшие, но очень привлекательные полушария просто манили к себе. Шептали мне: «Возьми меня, сожми покрепче, насладись нашей изящностью». После эротичной прослушки моего дыхания Лана начала проводить так называемую пальпацию. Пальцами прощупывать мое тело. Начала с груди и медленно спускалась ниже. Такие манипуляции не оставили меня равнодушным. Вот, умеет же завести стерва. Когда она дотронулась до моего самого твердого органа, с видом матерого специалиста вынесла мой диагноз. Я так и думала. Сексиус воздержатимус. Слишком длительное воздержание плохо действует на ваш организм. Назначаю вам срочно кончить. пока не пришла ваша дежурная медсестра, беру дело в свои руки. «Эу!» — все, что смог произнести я, так как Лана без шуток сделала то, о чем говорила. Она приспустила мои спортивки, затем трусы последовали тому же примеру. Дальше эта бесстыжая девчонка, изображавшая секс-медсестру, взяла мое твердое и горячее здоровье в свою нежную и приятно холодную ручку. Производя быстрые движения вверх-вниз, она со страстью добавила: «Я вас вылечу, слышите? Вы будете здоровым, чего бы мне это ни стоило». «Лана, ты же прекрасно понимаешь, что я не болен. Открой наручники», — потребовал я. «Отрицание болезни — это сам по себе плохой знак. Вижу, одними ручками тут не обойтись», — встревоженно залепетала Лана. Поправив очки на переносице, она эротично облизала губы и жадно набросилась на мой член. Я аж выгнулся дугой от кайфа. Ау! От теплого и влажного погружения в ее ротик меня затрясло мелкой дрожью. Ах, что она вытворяла своим язычком и губками! Без стука в дверь вошла темноволосая незнакомка. Моя растерянность сменилась удивлением. На девушке был латексный костюм медсестры из секс-шопа. Причем сидел он на девушке очень в облипочку. И формы у нее были, в отличие от Ланы, внушительными. Размер третий, не меньше. С трудом сдержал порыв открыть рот или хотя бы присвистнуть от восторга. Вот так праздник для меня одного. Лана оторвалась от сосания и, продолжая надрачивать мой фалос, произнесла строго: «Скорее, чего ты стоишь? Не видишь, лечение срочное, я уже начала без тебя». «Да, мэм», — ответила брюнетка, быстро процокала на длиннющих каблучках и заняла место Ланы. «О да, детки, крошки, конфетки, лечите меня вечно. Ради такого неземного удовольствия я готов купить годовой абонемент. Готов выдержать сотню уколов в заднице, да хоть в живот. Буду постоянным клиентом всех городских лечебниц. Запишусь в медбратья неотложки и буду работать бесплатно целый год. Весь мой сексуальный опыт до этого момента был жалкой прелюдией». «Ох», — вырвалось из моих губ. Брюнетка сосала нежнее, но брала глубже, отчего было еще приятнее. А вид на ее бюст... Черт, если б мои руки были свободны, они уже были бы на них, на этих дыньках, сочных, спелых. Разве может быть что-нибудь лучше? Ну, нет же. «Ты все делаешь неправильно», — запротестовала Лана. «Я уже задала некий ритм органу Станислава Максимовича. Не стоит его нарушать. Давай покажу». И вот Лана залезла мне на живот и продолжила сосательные движения, в то время как брюнетка с усердием следила, как все-таки нужно меня ублажать. Через несколько минут девушки опять поменялись местами. Брюнетка сосала, а Лана постоянно давала ей советы. «Быстрее, медленнее, чувственнее, снова быстрее». И меня не забывала своим вниманием. Ручкой поглаживала мои яички. Говорила: «Станислав Максимович, у вас все отлично получается. Мы вас с дежурной медсестрой быстро на ноги поставим». «Ох, девочки!» — простонал я, понимая, что разрядка уже близка. «Я сейчас уже кончу». «Давайте, прямо ей в ротик. Она попробует вашу сперму на вкус, чтобы знать, как часто вам нужно будет повторять такую процедуру. Давайте, Станислав Максимович, прямо ей в ротик», — шептал милый голос Ланы.